У нее, у моей мамани, иногда возникают такие офелиевские нотки в голосе, что я не могу устоять. Я сказал, ладно, заеду. Рано не обещаю, где-то между 9 и 10 годится. Годится, повторила мать, и я опустил трубку на рычаг. Моя 50-летняя мать, в сущности, еще девочка, своим умом не живет, вечно слушает чужие советы. Через минуту я вышел из кабинета, а еще через минуту из нового здания Следственного управления Мосгорпрокуратуры. Я спешил на свидание с Меркуловым. Начавшийся утром дождь со снегом не прекращался. Я шел по Новокузнецкой в сторону Павелецкого вокзала. По Садовому кольцу текли талые лужи. Машины двигались черепашьим шагом. Рабочие в желтых жилетах цепляли покореженный москвич, чтобы отбуксировать его в гараж. Список неотложных оперативных и следственных мероприятий по результатам муровских ночных приключений, составленный Меркуловым, был вручен Вячеславу Грязнову. Капитан, поспав пару часиков после сумасшедшей ночи, носился по городу, организовывал внеочередные экспертизы и исследования, поднял на ноги Центральное адресное бюро, перевернул картотеку первого спецотдела МВД. Его еще хватило на то, чтобы составить толковый рапорт, и теперь он сидел в романовском кабинете, тупо уставившись в потолок. На приветствие Меркулова безучастно ответил «Привет». Меркулов почувствовал себя прямо-таки виноватым перед Славой. Сам-то он благоухал всеми запахами венгерской кухни и такайского вина. «Послушай, старик, может, тебе хоть чаю организовать?» «Я», — равнодушно махнул рукой Грязнов. Единственное, чего ему сейчас хотелось до смерти, это снять промокшие насквозь туфли. «Александра Ивановна», — обратился Меркулов к Романовой, — «давайте отпустим капитана домой, а?» Романова сорвалась с места. «Да что ж ты тут проедаешься, Вячеслав? Давай вали домой, чтоб духу твоего здесь зараз не было». «Ну тогда я пошел». Грязнов немного опешил от Шуриной грубой нежности. Он встал и без «до свидания» зашагал к двери, отчаянно чавкая ботинками. «Чего-то он как пыльным мешком ударенный, а?» — спросила Романова шепотом, как только Грязнов прикрыл за собой дверь. Меркулов пожал плечами, но про себя подумал, и правда ударенный. Он взял подготовленные Грязновым материалы, но и наработал же Слава, и начал читать рапорт. «Так, ну, с Лукашевичем и Фроловым все ясно. Лесника и авторемонтную шпану милиция взяла в разработку. Ага, Казаков, Казаков. Вот это то, что мне нужно. Нет, ты посмотри, Александра Ивановна, посмотри, что наш капитан раскрутил». Действительно, раскрутка Грязнова смахивала на необычайное приключение Паттера Брауна. Дело в том, что при проверке содержимого карманов Казакова было обнаружено его неотправленное письмо. Письмо это само по себе было неинтересно, просто жалоба на плохое обслуживание в московском автомобильном центре. Оно привлекло внимание Грязнова сначала своей чудовищной безграмотностью. Он было подумал, что это замдиректора косит, и нарочно написал с такими умопомрачительными ошибками. Но потом ему показалось, что когда-то давно он уже встречался с подобным правописанием. Задержка какой-то фотографировали. Особенно эти задержки не давали ему покоя. Через несколько минут он уже мог поклясться, что он знал этого Казакова раньше, но вот фамилии такой Казаков он в делах не встречал. Мама родная, как же он забыл? Да ведь он брал его, этого рецидивиста, по делу об убийстве директора клуба в Пензе 10 лет назад. Грязнов тогда начинал свою карьеру в качестве опера в пензенском УГРО. Потом этот Казаков, или как там его фамилия, дал дёру за день до суда, зарезав охранника самодельным ножом, а к вечеру того же дня на станции Пензо-Товарная был найден труп заведующего аптечным киоском. Киоск был ограблен, аптекарь раздет. Рядом валялись тюремные шмотки того самого бандита. Ну как же его фамилия, как же его фамилия? И проволока. К которой он задушил этого аптекаря, маленького еврейка. Стоп, стоп, стоп.